Еще добродетельная жена. Читает Юрий Белик. Во дворце императора с незапамятных времен стоит каменный стол. И вот однажды на этот стол прямо с неба упала каменная рюмка. Но когда император хотел ее взять со стола, то не смог этого сделать. Он позвал своих министров, но и те не могли. Тогда император назначил всем министрам 3 дня сроку, чтобы решить, в чем тут дело. В противном случае все министры будут казнены. К счастью, в Сеуле гостил в то время знаменитый предсказатель, который объяснил, в чем дело. «Взять рюмку может только та женщина, которая всегда была верна своему мужу». Так и доложили императору, и он приказал вызвать всех женщин, верных своим мужьям. Некто Юн Цанани, услыхав это, страшно обрадовался. «Вот теперь!» – кричал он, бегая по улице. «Все убедятся, что единственная честная жена во всем государстве – моя!» Но сестра Юна позвала его и сказала. «Я кое-что тоже понимаю в предсказаниях и должна тебе сказать, что все это только ловушка. На самом же деле требуется женщина, у которой муж по счету будет 9-м, которого она любит». «Вот как!» – сказал разочарованный муж. И он пошел к своей жене и рассказал ей печальную новость. Главное, то обидно, что, говорят, император приготовил очень ценный подарок, и таким образом мы бы сразу разбогатели. Так хорошо все устраивалось, и вдруг, оказывается, требуется женщина, любящая сразу 9 человек. «А бонзы люди?» – спросила нерешительно жена. «Люди? А что?» «В таком случае утешься, подарок наш». «Как?» – вскричал муж. Но в это время вошла его сестра, и он замолчал, чтобы не обнаруживать скандала. А сестра, увидя его, сказала, что, справившись, она убедилась, что ошиблась, и требуется действительно женщина, верная своему мужу. О том, как муж поступил потом со своей женой, история умалчивает, но факт тот, что с тех пор Юн Цанани, как все благоразумные мужья, молчал о добродетелях своей жены. А между тем, в назначенный день все улицы Сеула, вся площадь были наполнены всеми без исключения замужними женщинами, которые пришли перед небом и людьми доказать свою невинность. Была и жена Юна, но за теснотой не могла пробиться вперед, а стояла со многими другими в каком-то глухом переулке. Когда император проснулся и узнал, что собрались все замужние женщины, он был очень доволен процветанием нравственности в государстве. Однако в назначенный час никто не подходил к столу с рюмкой, и каждая, в свою очередь, очень любезно уступала более старшей. Таким образом, очередь легко могла дойти и до императрицы, а может быть, и до бунта. Но вдруг показалась пожилая женщина, вся в белом, как полагается, носящий траур. Несмотря на тесноту, она свободно прошла к столу и, присев, подняла руки к небу и сказала: «Небо, ты свидетель моих слов. 19 лет я овдовела. Я была верна мужу при его жизни, осталась ему верна и до сих пор». Затем она поднялась, подошла к столу и взяла в руки рюмку. Рюмка качнулась, но не отделилась от стола. Тогда вдова задумалась, опять присела и сказала: «Действительно, раз в жизни, встретив красивого человека, я с вожделением посмотрела на него». Затем вдова опять встала, подошла к столу, взяла рюмку, и рюмка отделилась от стола. Вдова получила ценный подарок, но женщины оспаривали, говоря: «Мы не знали, что вожделение в счет не идет».